Глава 10. А вечером стало ясно, что немцы прочно заняли центр города. Никто из дивизиона не сообщил Новикову, что на улицах идут бои. Связь была прервана, и телефонисты РАС-8, пытаясь восстановить линию, в сумерки вернулись из города с воспаленными лицами, опустошенными глазами, сообщили, что нарвались на немецкие танки, город горит, ничего не понять, и нет возможности восстановить линию, она перерезана. 2 часа спустя из парка, где стоял хозвзвод, прибежал, дрожа в возбуждении, ездовой, доложил, что особняк и парк обстреляли автоматчики неизвестно откуда, лошадь убита, один повозочный ранен. А доложив это, спросил подавленно, может, место сменить куда подальше? Новиков знал, что такого неопасного места, куда можно было передвинуть тыл, сейчас нет, и отдал приказ окопаться хозвзводу, всем, от повозочного до повара, на юго-западной окраине парка. Мохнатое зарево, прорезав небо 2 километра, раздвинулось над городом. Там, в накаленном тумане, светясь, проносились цепочки автоматных очередей, с длинным воющим гулом били по окраине танковые болванки. Порой все эти звуки покрывали глухие и частые разрывы бомб. Где-то в поднебесных этажах гудели наши тяжелые бомбардировщики. Ненужные осветительные фонари желтыми медузами покойно и плавно опускались с темных высот к горящему городу. Отблеск зарева, как и в прошлую ночь, лежал на высоте, где стояли орудия, и слева на озере, на прибрежной полосе кустов, на обугленных остовах танков, сгоревших в котловине. Впереди из пехотных траншей чехословаков беспрестанно взлетали ракеты, освещая за котловиной минное поле. За ним в лесу затаенно молчали немцы. Рассыпчатый свет ракет сникал, тускло мерк в отблесках зарева, и мерк в дыму далекий блеск раскаленно-красного месяца, восходившего над вершинами лесистых Карпат. Горьким запахом пепла, нагретым воздухом, несло от пожаров города, и Новиков, казалось, чувствовал на губах привкус горелого железа. В 9 часу вечера он собрал людей на огневой позиции, сел на станину, держа в пальцах незажженную самокрутку. Курить было нельзя, снайперы били на огонек, даже на громкий звук голоса. Медленно оглядел медные в зареве настороженные лица солдат. Безмолвно и неподвижно сидели они в ожидании приказа Новикова. Он сказал: «Ждать нельзя. Пора идти к орудиям Овчинникова». Помедлил немного и повторил: «Идти к орудиям и вынести раненых, там их 3, один ходячий, сержант Сапрыкин, 2 надо нести». Он пососал незажженную самокрутку, сплюнул табак, попавший на губы. «Немцы ждут и наверняка предпримут последнюю атаку сегодня ночью, это ясно, всем это ясно». Он чуть поднял голос, снова оглядел неподвижные лица солдат. «Поэтому на всю операцию 1 час, взять побольше запасных дисков, у тех, которые останутся здесь. Со мной пойдут Парахонько и Ремешков. Мы пойдем к орудиям по проходу в минном поле, по берегу озера. Вокруг огневых Овчинникова могут быть немцы. Но какой бы перестрелки у нас ни случилось, ни орудийного, ни пулеметного огня не открывать. Чехословацкую пехоту я предупредил, это все». Новиков бросил под ноги незакуренную самокрутку, сказал Степанову: «Сержант, дайте-ка мне ваш автомат». Молчаливый Степанов оборотил как-то очень уж поспешно круглое, как блин, задумчиво доброе лицо свое, потом насупясь положил автомат на колени, тщательно проверил ход затвора, провел большой ладонью по стволу, похоже, пыль стирал, не сказав ничего, подал его Новикову. Все молчали, освещенные заревом, глядя на розовеющее минное поле. Новиков встал, повесил автомат на грудь, и это движение, которое словно отрезало его, Новикова, Парахонько и Ремешкова от солдат, кто оставался здесь, заставило всех непроизвольно вскочить с легким шумом. Парахонько, пристегивая к ремню автоматные диски в чехлах, подошел к Новикову, в зрачках играли красноватые хмельные огоньки, произнес вдруг отчаянно бесшабашно: «Ну, покурим на дорожку, чтоб дома не журились. Кто хлопцы даст на закрутку, тому жменю табаку дам». И спросил чрезмерно серьезно Новикова: «Разрешите, товарищ капитан?» Новиков разрешил. Кто-то из разведчиков сунул Парахонько тайно обсосанный в рукаве шинели недокурок. Парахонько, крякнув, спрятался за бруствером, торопливо наслаждаясь, сделал несколько глубоких затяжек и сейчас же растоптал, растер окурок каблуком, выпрямился, говоря: «Ось, полегчало, аж продрало», и, покончив с этим простым житейским удовольствием, чиркнул взглядом по фигуре Ремешкова. «А ты еще ковыряешься, як дедок в подсолнухах. Ты-то не курящий». «Я не курю, я ведь не курящий», — забормотал Ремешков заикающимся голосом. Он суетливо вставлял диск в автомат, руки тряслись, напряженная шея наклонена, тень падала на лицо, и Новиков, вспомнив его вещмешок, горб на спине, недавний ужас в глазах, его унизительные жалобы на ногу, подумал, что в течение суток он беспощадно испытывал этого парня риском, близостью смерти, жестоко, и сразу приучал к ощущению прочности человеческой жизни на войне, от которой Ремешков отвык за 6 тыловых месяцев, как, возможно, отвык бы и сам Новиков. И, подавляя в себе чувство жалости, Новиков спросил, готовый на мягкость: «Нога болит?» Ремешков повесил автомат через шею, также спеша скачущими пальцами застегивал шинель, оглядываясь на город, на близко фыркающие звуки танковых болванок. Он теперь знал, что никакая болезнь ноги в этой обстановке уже не поможет, как не помогла прежде, и онемело торопился, обрывая все к тому страшному, что ждало его, что в течение суток видел, пережил несколько раз. Новиков скомандовал вполголоса: «Все по местам, парохонька и Ремешков за мной», и двинулся по ходу сообщения: «Товарищ капитан». Его остановил неуверенный оклик Алешина. Пропуская вперед солдат, Новиков задержался, увидел в темноте неясно светлеющее лицо младшего лейтенанта, голос его зазвучал преувеличенно равнодушно. «Голодные они там, передайте, пожалуйста, Лене, раненым, это у меня от трофеев осталось, вот. Не от меня, конечно, а так, от всех передайте». Он сунул Новикову 3 плитки шоколада, теплые, размягшие от долгого лежания в карманах, добавил одним дыханием: «Ни пуха, ни пера». И замер, опершись о стенку окопа. «Посылать к черту не буду, ты слишком хороший парень, Витя. Ну, смотри здесь, остаешься за меня». «Я второй раз передаю от него шоколад Лене», — думал Новиков, шагая по ходу сообщения и с твердой для себя определенностью чувствуя какую-то тайну их взаимоотношений, которую не замечал. «Что ж, так и должно быть. Но почему я не знал? Что я считал, что на войне не может быть обыкновенного человеческого счастья?» Они один за одним спустились по скату высоты к озеру. Здесь, перед черной полосой кустов, Новиков приказал остановиться. «Я в пехоту к чехам. Ждать здесь», — сказал он шепотом и пропал в темноте. Сухое шипение осенней травы, внезапный шелест и шум катящихся из-под ног камней, шорох одежды громом отдавались в ушах, когда они спускались сюда. И теперь Парохонько и Ремешков, присев, положив автоматы на колени, слышали гулкий, учащенный стук крови в висках. Одновременно взглянули на озеро, на высоту. Озеро все до низкого противоположного берега теплело лиловым отцветом. Высота за спиной кругло и темно выгибалась среди кровавого зарева. И так ясно была вычерчена, что четко вырисовывались острые стрелки травы над бруствером огневой. Канонада из города доносилась сюда приглушенно. Справа, в стороне пехотных траншей, оглушила трескучим выстрелом, с дрожащим визгом взмыла ракета. Повисла, распалась зеленым оголяющим светом. Ремешков вздрогнул, съежился, сдерживая стук зубов, выговорил прыгающим шепотом: «Там, рядом за кустами, Колокольчиков убитый, связист. Я давеча наткнулся на него, лежит». «Ты чего это зубами стукаешь? Боишься, а?» — спросил Парохонько, подозрительно зорко взглядывая на Ремешкова. «Чего тогда пошел? Для мебели? А ну замолчи! Идет кто-то!» Зрачки его зло вспыхнули, и Ремешков втянул шею, с покорностью замолк, наблюдая вдоль ската высоты. Там, едва слышно шелестя травой, шел, приближался к ним человек. Ремешков не выдержал, позвал сдавленным вскриком: «Товарищ капитан!» И, не получив ответа, шепотом выдавил: «Смотри, на связиста наткнулся, на этого». «Цыть, какие тут тебе, капитан, молчи!» — зашипел Парохонько, стискивая трясущееся колено Ремешкова. Когда Новиков спрыгнул в ход сообщения чехословацкой пехоты, его остановил голос из полутьмы: «А кто там? Кто идет?» «Русский капитан. Это 6-я рота». Месяц вставал над лесистыми Карпатами, в тени падавшей на южную сторону траншей, двое чехов дежурили у пулемета, курили на патронных ящиках спиной друг к другу, заученно при каждой затяжке, нагибаясь ко дну окопа, у ног поблескивали металлические груды стреляных гильз. Увидев Новикова, один вскочил, правой рукой, в которой была сигарета, козырнул, широко улыбаясь, как давнему знакомому, и сейчас же вскочил второй пулеметчик, тоже козырнул. Они узнали его. Новиков был здесь полчаса назад. Оба с любопытством, белее улыбками, рассматривали Новикова, заговорили вместе обрадованно, выделяя слова заметным акцентом. «Товарищ капитане, о, русове, хорошо, разумите?» «Разумею», — сказал Новиков. «Здесь командир батальона». «Ано, ано, да-да, просим, товарищ, товарищ капитане, просим». Они проводили его до землянки, услужливо распахнули дверь, и Новиков вошел. Командир батальона, высокий, с прямой спиной чех, сидел за столом в накинутом на плечи френче, глядел на разложенную карту, освещенную летучей мышью, задумчиво черкал по карте отточенным карандашом. Двое других офицеров, прикрыв ноги шинелями, спали на нарах. Лиц не было видно в полусумраке. Фуражки, полевые сумки, ручные фонарики, новые ремни лежали на пустых патронных ящиках. «Капитаны?» полголоса воскликнул командир батальона и с выправкой строевого офицера встал, надевая френч, запахивая его на груди. «Капитаны, сосед, ано, так по-русски, сосед». Он протянул руку Новикову и, сильно сжав его пальцы, дважды тряхнул, не отпуская, потянул к низу, этим движением приглашая сесть к столу. Лицо чеха не было молодым, однако не казалось старым. Он выглядел человеком неопределенного возраста. Морщины прорезали выбритые щеки, старели высокий лоб, но из-под рыжеватых бровей живо светились карие глаза. Он почти силой усадил Новикова на ящик, затем, садясь напротив Новикова, предлагая ему сигареты, заговорил по-прежнему негромко, видимо, чтобы не разбудить спящих офицеров. «Просим сигареты. Я хотел очень сказать, кто жив из пушек. Вы имеете связь? Сигареты просим». «Спасибо», — ответил Новиков, закуривая сигарету. «Я бы хотел еще раз предупредить, что мы выходим на нейтральную полосу к орудиям. Будем там около часа». «Можно вашу карту?» «Да, да, очень просим», — пододвинул карту чех. «Мы пойдем вот сюда, за ранеными. Вы знаете эту позицию. Что бы там ни случилось, прошу вас огня не открывать. И в течение этого часа не надо освещать минное поле ракетами». «Разумите, очень понимаю», — подтвердил чех, кивая. «Мы можем помочь. Много раненых вояку. Я дам вам чехов». «Пока этого не надо», — сказал Новиков. Говоря это, он увидел на карте Карпатский кряж, озеро, извилистую границу Чехословакии. За ней в долине, на черной нити шоссе Ривны-Касно, жирно обведенный красным карандашом город Марице, возле кружочки других городов, где партизаны начали восстание, ожидая наступления с востока. Чех заметил его взгляд, разгладил изгибы карты, мизинцем провел от ущелья до шоссе Ривны-Касно-Марице, сказал. «Марице. Огромная война, капитаны. Словацкие партизаны ждут русских. Бою мы с полу за свободу. Вместе боремся за свободу». «Немцы не пройдут к Марице», — сказал Новиков, отодвигая карту. «Мы пройдем к Марице, к партизанам», — и пошутил. «Это, как говорят, не за горами. Ну, до встречи». Он погасил сигарету в консервной банке, заменявшей пепельницу, прощаясь, улыбнулся. «Желаю счастья», — сказал чех. «Вам стоит сказать одно слово, и мы придем на помощь. Мы будем наблюдать». «Спасибо. Значит, час без огня и ракет. Все будет так». Командир батальона проводил его до конца траншеи. После разговора с чехами, Новиков, возвращаясь метрах в 20 от траншей, наткнулся на тело убитого. Лежал он на боку в неудобной позе, застигнутой смертью. Тонкая, белая, худенькая рука, неловко торчавшая из рукава гимнастерки, простерта к высоте. Голова, утомленная наивно, как у спящей птицы, подогнута под эту руку. Сбитая смертью, выгоревшая пилотка валялась тут же, облитая блестевшей ночной росой. Ноги убитого были поджаты к животу, будто холод смерти, который почувствовал он, заставил сжаться его и лечь так, сохраняя последнее тепло. И вдруг Новиков узнал своего связиста. Не по лицу, а по худенькой руке и позе. Тогда ночью в особняке он спал, также подогнув голову. Новиков повернул Колокольчикова лицом вверх, долго глядел на него. Лицо было неподвижным, мелово-бледным, мальчишески удивленным. Зачем? Откуда по мне стреляли? Оно запрокинулось на слабой тонкой шее, тусклый синий свет месяца холодно стыл в полузакрытых глазах, которые всегда поражали Новикова своей ясной зеленью. Новиков наклонился и, трогая пальцами мокрую от росы грудь Колокольчикова, достал потертый, перевязанный веревочкой кисет. В нем были документы. Кисет по-живому еще пахнул табаком. Потом отцепил две медали за отвагу, те медали, к которым представил Колокольчикова в прошлом году, и почувствовал мертво-холодную гладкую их тяжесть. Подумал, что теперь Колокольчикову ни документы, ни отвага не нужны. Он вспомнил. «Если что, товарищ капитан, так у меня матери нет, сестра одна, адрес вот тут в кармашке». И обжигающая мысль о том, что если бы он, Новиков, тогда не послал Колокольчикова по линии, тот бы не погиб. Сколько раз, в силу жестоких обстоятельств, посылал он людей туда, откуда никто не возвращался. Сколько раз мучился он один на один с бессонницей, узнав о гибели тех, кого посылал. Но где оно, добро в чистом виде? Где? Его на войне не было. Он услышал, как шепотом окликнул его Ремешков. Подняв голову, увидел выгнутый полукруг высоты среди красного зарева, недвижно сидевшие фигуры солдат, и как бы сразу вернулся к действительности. Он нахмуренный подошел к солдатам, скомандовал «Вперед!». Парохонько, придерживая автомат на груди, вскинулся первым, за ним в нервном ознобе пристал коренастый Ремешков, раздувая ноздри, испуганно остановил глаза на лице Новикова. И тот понял, что все время, сидя здесь, Ремешков ожидал, что внезапно изменится что-то в пехоте, и идти не нужно будет туда вперед в неизвестное. А поняв это, спросил дружелюбно, что не выветрилось еще тыловое настроение Ремешков. «Да разве к смерти привыкнешь, товарищ капитан?» — ответил Ремешков слабым криком. «Разве я не понимаю, а совладать с собой не могу». «Этого не хватило и Овчинникову», — сказал Новиков. «Возьмите себя в руки. Идите рядом со мной». «Цыть ты, цуцик несуразный, злобный и сильно дернул Ремешкова за хлястик парохонька, смерти залопотал. Про себя соображай, цуцик». Сразу же ступили в полосу кустов, и кусты поглотили их влажным тяжелым сумраком. Будто дымящийся месяц мертво обливал синевой пожухлые листья, немое движение месяца и это матовое сверкание листьев создавали острое чувство затерянности, неизбывного одиночества. Ракеты больше не взлетали над пехотными траншеями, затаенная глухота распростерлась перед высотой, и отдаленные проникали сюда раскаты боя в городе. Новиков шел впереди, раздвигая студено-скользкие ветви, возникал и спадал шорох листвы над головой. Срываясь с ветвей, роса брызгала в лицо, слепила глаза, овлажняла рукава шинели, упруго цеплялся за ветви ствол автомата. Новикову не было известно, тщательно ли разминировано здесь, только наверняка знал он, что наше немецкое минное поле начиналось вплотную за кустами. Однако он шел не останавливаясь, не изменяя направления, упорно и заведенно продираясь через мокрую чащу. Он не считал себя, вернее, приучил не быть преувеличенно осторожным, но случайная смерть от зарытой мины, на которую можно наступить лишь потому, что человеку свойственно ходить по земле, казалась ему унизительной, бесцельно глупой, и это ожидание взрыва под ногами раздражало его. «Где начинаются и кончаются случайные немецкие мины?» — думал он. «Где?» «Здесь, под прикрытием кустов». Они двигались в рост по ничьей земле, и Новиков напряженно всматривался в холодный сумрак, в предостерегающий металлический блеск росы на траве, на листьях, чувствовал в ногах во всем теле знакомую настороженность, готовый мгновенно вскинуть автомат в тот последний момент, который решает все, кто выстрелит первым. Он спешил и на ходу часто взглядывал на часы, отраженный месяц кошачьим глазом вспыхивал на стекле. И все время, не угасая, Его мучила мысль о том, что немецкая атака повторится этой ночью. Через 2 часа, через час, через 30 минут, но что бы ни произошло, что бы ни случилось, они должны были успеть к орудиям до начала новой атаки, должны были успеть. «Шире шаг, не отставать», — поторопил шепотом Новиков. «Идти точно за мной, ни на метр в сторону». И, подав команду, остановился внезапно, отводя и с осторожностью удерживая рукой отогнутые ветви, и сразу идущим сзади стало слышно, как зашлепала роса по палым листьям. Тишина и лишь громкий стук капель. Парохонько, втягивая воздух ртом, едва не натолкнулся на Новикова. Зло обернулся к Ремешкову, шагавшему с низко нагнутой головой. «Стой!» — прошипел он сквозь зубы. И Ремешков дрогнул бледно-зеленым лицом, замер, часто задышал, вытягивая губы, хотел спросить что-то, но не спросил, только сглотнул, задохнувшись. Новиков и Парохонько стояли перед ним. Потому как лунно и пустынно засинело впереди, потому как тихие квакающие звуки донеслись откуда-то слева с озера, Ремешков понял, что кусты кончились, и за ними голое чистое поле до самой возвышенности, где оставались орудия Овчинникова, откуда давеча бежали. Утром здесь были немцы. Ремешков с морозящим его ужасом, с ожиданием смотрел на зашевелившиеся в кустах спины Новикова и Парохонько, они молча глядели из-за ветвей на синеющее впереди поле. И от того, что его прерывистое шумное дыхание, казалось, заглушало все, и поэтому он плохо слышал, от того, что они непонятно молчали, а он не видел и боялся увидеть то, что видели они, Ремешков, сдерживая стук зубов, ощущая ознобное мление под ложечкой, ожидал сейчас одного — резкой, беспощадной команды Новикова вперед. «Боже мой, неужели он не боится умереть?» Вот сейчас, сейчас вперед, и оглушительный встречный треск пулеметных очередей, трассирующие пули, летящие в грудь. Они здесь были. Ведь здесь были немцы, танками окружили со всех сторон орудия. Он сам видел их, когда отходили с Овчинниковым. «Маманя, помоги, маманя, помоги! Может, и не вернусь отсюда, может, погибну. Маманя, помоги!» И хотя Ремешков никогда не верил в Бога, ему хотелось страстно, горячо и ступленно молиться кому-то, кто распоряжался человеческой жизнью и его жизнью и судьбой. «Если ты есть какая судьба, то помоги, не хочу умирать. Ведь рано мне, Колокольчикова убили, так спаси меня». «Тихо!» — еле различимым шепотом приказал Новиков. «Вы что, Ремешков? Тихо! Приготовиться, прорываться будем». И Ремешков, не замечая того, что делал, повалился, сел на землю, хватаясь за кусты, ноги ослабли. Но в эту минуту ни Новиков, ни Парохонько не заметили этого. Они следили за чем-то, отгибая ветви. Каленый свет месяца мертвенно заливал полого дымившееся к возвышенности бесприютное пустынное пространство поля, оно росно светилось, и влево от него, в неглубокой котловине, тянувшейся к алло-голубой глади озера, возникали и пропадали неясные, отрывистые металлические звуки, а справа, среди обугленных силуэтов сожженных танков, тревожно, однотонно кричала какая-то птица, и другая заглушенно призывно отвечала ей дальше и правее из минного поля. «Что за черт, слышите? И птицы, на кой здесь?» — шепотом выругался Новиков, не спуская заребивших в напряжении глаз с поблескивающей котловины. Не понимал он, откуда шли эти близкие металлические звуки, зачем и откуда доносился этот ночной переклик птиц, похожий на зов журавлей. «Побачьте-ка!» — сжав как клещами локоть комбата, прошептал Парохонько, обдавая табачным перегаром. «Видите? Вон двое пошли. Видение? Не. Две темные человеческие фигуры бесшумно шли по дну котловины метрах в 40 от кустов. Один нес что-то, потом оба согнулись, исчезли. И тут же с чувством нависшей беды увидел Новиков еще троих. Вернее, сначала уловил правее кустов неопределенное угасающее позвякивание, и выдвинулись из синего сумрака в котловине эти трое, остановились, поджидая. И как бы оторвавшись от земли, на которой он лежал, видимо, присоединился к ним еще один, встал на минуту против месяца, высокий, без каски, длинноголовый, на груди мотался автомат. Новиков хорошо различил его и припал к земле, слился с ней. «Разминирует поле. Значит, это саперы, немцы», — подумал Новиков, уже сознавая, что не ошибся, не мог ошибиться. «Так вот, почему они прекратили атаку. Что будем делать?» — опять обжигая табачным дыханием, прошептал Парахонько. «А, товарищ капитан, подождем, пока утопают, а? Не?» Новиков сказал, отступив на шаг, продолжая глядеть в котловину. «Ждать нельзя, будем прорываться к орудиям. Броском вперед, больше огня прорвемся». И сдернул с плеча автомат, перевел рычажок на очереди, совсем беззвучно проверил затвор, угадывающе посмотрел на Ремешкова. Ремешков вскочил, точно земля подбросила его, цепляя ремнем за уши, за воротник шинели стащил автомат, распрямился перед Новиковым, как на ватных ногах. «Вот оно, в конце войны, вот она судьба!» «Да как же это!» — мелькнуло у Ремешкова. «Господи, как же это!» Рвущий воздух треск распорол и громом оттолкнул к небу тишину. Слепящая быстрота огня колючей болью ударила по глазам Ремешкова, и, зажмурясь, затем разомкнув веки, увидел он, как сквозь синее стекло впереди себя Новикова. Стреляя из автомата, разбрызгивая пучки очередей, он скачками бежал в котловину, что-то кричал, не оглядываясь, а в нескольких метрах от него как бы прыгала над землей только одна спина Парахонька, без ног, без рук. Из-за той спины рвалось нечто обжигающее огненное. Спина близко повернулась на мгновение к Ремешкову, появился раскрытый криком рот. Тотчас мимо него наискось промчался сноп пулеметных трасс, другой длинный прерывистый вихрь сверкнул мимо плеч Новикова, и все впереди справа и слева заклокотало, опрокинулось, забилось, крутясь и качаясь в раскаленной карусели. И лишь сейчас понял Ремешков, что он не в кустах, а бежит вниз в котловину. Задел ногой за кругло мягкое, живое, и вдруг острое, мерцающее опрокинулось на него, твердо ударило в лицо. Он нащупал колючую траву, понял, что упал, что зацепился носком за это живое, мягкое. Услышал рядом хрип, свистящее дыхание, разом надвинулся из темноты белый круг чьего-то лица с расширенной чернотой глазниц, жарко хрипящего рта. Это лицо приблизилось, оно вставало, чужие потные руки скользнули по подбородку, Ремешкова, стремясь к горлу, рванули кожу ногтями, Ремешков откинулся, закричал дурным голосом: «А, гад!» Толчок неистребимой жизни влил в него упругую силу, бросил на ноги. «Автомат! Автомат! Скорее!» И, торопясь, лихорадочно дергая спусковой крючок, он всю очередь выпустил в это позаичье, вскрикнувшее, отшатнувшееся лицо. «Я убил его!» Мутно скользнуло в сознании. «Сволочь! К горлу тянулся! Сволочь! Паршивая! К горлу!» Весь опаленный злобой к этому человеку, который хотел его убить, для которого жизнь Ремешкова не имела значения. Он, готовый защищаться, стрелять, дрожа от бешенства незнакомо охватившего его, оглянулся, ища глазами Новикова. «Где капитан? Где он?» Огненная карусель свистела, трещала, крутилась уже на противоположном скате котловины, и Ремешков, не увидев вблизи Новикова, не найдя его, бросился туда вверх, иступленно притиснув к груди автомат. Заметил впереди зазубренное клокочущее пламя. Оно мигало, увеличивалось, выбрасывая пунктиры пуль по скату, и он, охваченный бешенством, обливаясь потом при мысли о тех руках, о перекошенном лице, которое только что хрипело, суетливо вскинул автомат, полоснул длинной очередью. С наслаждением, со злобной радостью, дергая спусковой крючок, запомнил, как оборвался клёкот там в траве. «Задушить, сволочь паршивая, хотел задушить!» А ноги несли его туда, на скат, где, перемещаясь, дробилось пламя, сталкивались, взвивались нити трасс. И оттуда, из этого бушующего круговорота огня, автоматного треска, доносились до слуха Ремешкова знакомые громкие окрики. А он не мог сразу ответить, не мог разглядеть того, кто звал его. «Ремешков, сюда, ко мне!» «Это капитан Новиков, его голос, он кричит. Да что ж я молчу, ранен он, может». И он выдавил из себя шепотом: «Я здесь». Задыхаясь, он увидел в свете пуль неправдоподобно высокую фигуру Новикова. Он почему-то не бежал вверх по скату, а опускался, пьяно покачиваясь в котловину, отчетливо бросилось в глаза до фиолетового свечения накаленный ствол автомата и то, что на капитане не было фуражки. Трассы летели над его головой, и его рост уменьшался по мере того, как он сбегал в котловину. «Ремешков, вы это, быстрей!» — крикнул Новиков, не то радостным, не то полувопросительным голосом. «За мной, Ремешков!» И, выкрикнув это, задержался на секунду, рывком поднял раскаленный автомат, выплеснул куда-то вправо очередь, прикрывая огнем подбегавшего Ремешкова, снова спросил резко. «Не ранены?» «Нет», — просипел Ремешков. «Вперед, к Парахонько, вперед, вверх!» «Это он за мной вернулся?» «За мной!» — пронеслось в голове у Ремешкова, и, видя, как Новиков вновь подкинул сверкнувший ствол автомата, он всем телом рванулся к Новикову навстречу сухому, захлебывающемуся треску очередей, обессиленно прохрипел со слезами, душившими его. «Товарищ капитан, бегите! Я здесь, я вас прикрою! Товарищ капитан, бегите!» Ядовито светясь, обгоняя друг друга, трассы с визгом махнули над головой Новикова. «Вперед!» «Товарищ капитан, вперед!» — крикнул Новиков и круто выругался. И, ничего не поняв, глотая слезы, Ремешков побежал вверх по пологому скату.